Глава 15. Когда взвод Бенина прогромыхал внутрь, чтобы разоружить слуг Кетти, арестовать и отконвоировать их прочь в позе руки за голову, лежащему Майлзу показалось, что палуба буквально обросла лесом красных ботинок. Ребята с тяжелым взглядом, которых, судя по их виду, не интересовали никакие объяснения, зажали Кетти и Нару между собой на манер сэндвича и увели их вместе с остальными. Когда они проходили мимо бароярцев, досадливый рык Кетти заставил процессию затормозить. Майлз услышал ледяной голос сатрап губернатора. «Мои поздравления, лорд Форпатрил. Надеюсь, вам достанет удачи пережить вашу победу». «А?» — не понял Айвин. «Ох, да пусть идет. Было бы слишком утомительно пытаться привести в порядок сумбурные перевернутые представления Кетти об иерархии в небольшой команде Майлза. Может быть, Бенин поставит все на место». По резкому приказу своего сержанта взвод СБ, подтолкнув пленников, заставил их двигаться дальше и стопотом удалился по коридору. Две пары блестящих черных сапог пробрались сквозь толпу и остановились у Майлза перед носом. Кстати, об объяснениях. Майлз вывернул шею и с необычного ракурса воззрился на полковника Фариди и Айвина. Палуба под его пылающей щекой была прохладной, и ему в самом деле не хотелось шевелиться, даже если бы он мог. Айвин склонился над ним, зрелище представляло собой перевернутые вверх тормашками ноздри, и напряженно переспросил. «Ты в порядке?» «Шоковая дубинка. Переломов нет». «Ладно», — сказал Айвин и поднял его за воротник на ноги. Майлз секунду повисел, дрожа и дергаясь, как рыба на крючке, пока не обрел шаткое равновесие. Ему пришлось прислониться к Айвину, который молча поддержал его под локоть. Полковник Фариди оглядел его с головы до ног. «Я не стану возражать, если посол заявит по этому поводу протест». Холодное выражение лица Фариди подсказывало, что в душе он сомневается, не слишком ли рано остановился парень с шоковой дубинкой. «Воробьеву потребуется максимум подробностей. Подозреваю, что вы создали самый экстраординарный публичный инцидент за всю его карьеру». «О, полковник», — вздохнул Майлз, — «готов предсказать, что этот инцидент публично оглашен не будет вообще. Сами увидите». В другом углу помещения генполковник Бенин всячески заискивал перед Хаут и Миппел и Надиной, обеспечивая их гравикреслами, хотя и без силовых экранов, новыми накидками и гемледи в качестве свиты. Арест, произведенный в привычном для них стиле? Майлз взглянул на Фариди. «А Айвин все вам объяснил, сэр?» «Надеюсь, что так», — ответил Фариди. В его голосе звучала угроза. Айвин энергично закивал, но затем подстраховался. «Все, что мог, учитывая обстоятельства». Обстоятельства означали недостаток конфиденциальности из-за того, что их подслушивали цитагандийцы, заключил Майлз. «Все, Айвин, моя легенда еще не раскрыта?» «Должен признать», — продолжал Фариди, — «я до сих пор все это перевариваю». «Что произошло после того, как я покинул звездные ясли?» — спросил Майлз у Айвина. «Я очнулся, а тебя нет. Мне кажется, это был худший момент моей жизни. Знать, что ты без поддержки самовольно полетел на опасные задания». «О, ну это же ты был моей поддержкой, Айвин», — пробормотал Майлз, заслужив от кузена свирепый взгляд. «И отличный, как ты только что продемонстрировал, верно?» «Ага, в твоем любимом виде. Бесчувственным на полу, откуда я был не способен внести хоть каплю здравого смысла в происходящее. Ты отправился на смерть, а то и чего похуже. А винить стали бы меня. Последним, что сказала мне тетя Корделия перед отлетом, было: «И постарайся держать его подальше от неприятностей, Айвин». В весьма точном подражании Айвина Майлз услышал усталые, сердитые нотки графини Форкосиган. «В общем, как только я сообразил, что, черт возьми, происходит, я смылся от Хаут-леди». «Как?» «Господи, Майлз, они все равно, что моя матушка, только их было в 8 раз больше. Уф, как бы то ни было, Хаут Райан настаивала, чтобы я связался с генполковником Бениным, что я и сам намеревался сделать. По крайней мере, у него голова повернута в нужном... Вероятно, привлеченный упоминанием своего имени, Бенин подошел ближе, чтобы послушать. И хвала Господу, он уделил мне внимание. Кажется, он извлек из моего бессвязного лепета больше смысла, чем тогда находил я сам. Бенин кивнул. «Разумеется. Сегодня я следил за весьма необычной активностью вокруг звездных яслей». «Вокруг? Не внутри?» «Точно. Мое собственное расследование уже тогда привело меня к подозрению, что в происходящем замешан один или несколько хаут-губернаторов, так что мои отряды на орбите были готовы подняться по тревоге». «Отряды, ха», — заметил Айвин. «Этот корабль сейчас окружен тремя имперскими крейсерами.